Однако он, как и Асгенар, никак не мог сформулировать ни единого осмысленного вопроса. Все же, взяв кружку и прихватив с собой кувшин скла, он уселся на стул в полутемном помещении и отчаянно попробовал подобрать нужные слова. «Айвас!» – после долгих колебаний нерешительно позвал он. «Слушаю, подмастерье Пьемур». В комнате стало чуть светлее, так что юноша мог разглядеть необычного собеседника. «Как ты это делаешь?» – недоуменно спросил он. «Панели, которые ты вместе с мастером Джейнсис откопал вчера, способны получать энергию от солнца. Когда они открыты солнечным лучам, достаточно всего часа, чтобы обеспечить систему питанием на 12 часов». «Отныне твои потребности будут расти с каждым днем», – фыркнул Пьемур. «У меня вопрос. Имеете ли вы какие-нибудь устройства для генерирования энергии? Например, гидроэлектрические преобразователи?» «Гидроэлектрические?» Безупречный слух Пьемура позволил ему в точности воспроизвести незнакомое слово. «Это значит преобразование в электрический ток энергии текущей воды. Мастер Фондарел использует у себя в главном цехе кузнецов Талгари водяные колеса, чтобы приводить в движение большие молоты и кузнечные меха. Но слово «электрический» мне непонятно. Разве что это оно имеет отношение к тому, что Фондарел получает в своих кислотных баках». «Кислотные баки? Ты имеешь в виду батареи?» Пьемур только пожал плечами. «Не знаю, как он там их называет. Ведь я орфист, но что бы ни значило слово «электрический», Фондарелу оно непременно понравится, если это целесообразная штука, сделанная по плану. А не похоже ли устройство мастера Фондарела на эту конструкцию?» На экране внезапно высветился чертеж водяного колеса. «Да, это оно, но откуда ты узнал?» «Наиболее распространенный простейший вариант. Ты уже исследовал посадочную площадку под мастерье Пьемур?» «Знаешь, Айвас, вовсе не обязательно все время повторять мое звание. Зови меня просто Пьемур. Этого вполне достаточно». «Данная система не покажется тебе неучтивой?» «Что до меня, то не бойся. Кое-кто из лордов, конечно, может и обидеться, но только не Джексом и не Лоратса с Генаром. Госпожа Леса бывает иногда слишком придирчивой, но Флар, Фнор и Интон – отличные парни. А насчет посадочной площадки? Да, я ее исследовал. А что там нужно было искать?» На экране появился сложный механизм, установленный на реке у подножия прибрежного холма. «Нет, теперь там нет ничего похожего», – покачал головой Пьемур. «Поскольку мастер Фондарел уже применяет водяные колеса, можно будет построить новую установку, чтобы данная автоматическая система больше не зависела от солнечных батарей, поскольку они не смогут удовлетворить требованиям проекта, который мы обсуждали сегодня». «А где-нибудь в пещерах больше нет склада таких панелей?» «Нет». «Почему ты так уверен?» Пьемура начал раздражать самоуверенный тон машины. «Разве справедливо, что этот механический разум всегда прав? Есть перечень предметов, хранящихся в пещерных складах, но запасные солнечные панели в нем не значатся». «Должно быть, это здорово знать все», – проговорил орфист. «Система Айвас должна отличаться точностью и иметь очень обширную базу данных. Ты бы назвал ее знанием. Но только не надо думать, что база данных действительно может вмещать все. Однако она должна быть достаточной для того, чтобы реализовать основные задачи программы». «Орфист тоже должен отличаться точностью», – ворчливо заметил Пьемур. Ему всегда казалось забавным вечное Фондарелово стремление к целесообразности. Теперь же он начал задумываться, сможет ли вынести еще и прямолинейность Айваса. «Орфист – это тот, кто играет на арфе на музыкальном инструменте?» – спросил Айвас. «Этим я тоже занимаюсь», – ответил Пьемур и сразу воспрянул духом, сообразив, что Айвас не очень-то осведомлен о настоящем Перна. «Но первостепенная задача цеха орфистов – обучать, распространять знания, а в случае необходимости еще и вершить суд». «А развлекать?» «И это тоже. Развлекая, можно неплохо учить. И есть много орфистов, которые только этим и занимаются. Но у наиболее искусных существуют и другие обязанности. Только было бы непозволительной самонадеянностью с моей стороны присвоить право мастера Робинтона просвещать тебя на этот счет. Хотя, по правде говоря, он больше не является главным орфистом Перна. Теперь это звание носит Сибел. Мастер Робинтон пережил тяжелый сердечный приступ, который едва не свел его в могилу, после чего ему пришлось сложить себя обременительные обязанности в главном цехе орфистов. Но это не значит, что он действительно удалился от дел, хоть и живет теперь в прибрежном холде, а не в форте. А уж теперь, когда Джексон обнаружил эту посадочную площадку, а потом еще и пещеры, началось такое... Молодой орфист похватился и замолчал, больно уж он заболтался. В этом был весь Пимур. Ему непременно хотелось произвести на Айваса впечатление своей осведомленностью. К тому же ему не терпелось поведать этому высшему разуму свои личные проблемы. Сибел, который теперь стал главным орфистом всего Перна, скоро будет здесь и привезет с собой летописи. И Миноли. Они оба могут показаться тебе слишком молодыми, но знай, это самые влиятельные люди в цехе орфистов, продолжал он. Ну а мастер Робинтон – самый уважаемый и почитаемый человек на всем Перне, тут же добавил Пимур. Драконы даже не позволили ему умереть. Вот как его все ценят. Так значит, эксперимент с драконами увенчался успехом? Спросил Айвас. Эксперимент? Возмущенно переспросил Пимур и тут же сочувственно усмехнулся. Да, конечно, только не рекомендую тебе называть драконов экспериментом при наших предводителях вееров. Благодарю за совет. Серьезно? Вполне. Культура и общественное устройство современного Перна значительно отличаются от времен первых переселенцев. В обязанности данной системы входит освоение новых правил этикета, с тем, чтобы случайно не нанести никому обиду. Айвас сделал паузу. Итак, драконы переросли свою первоначальную функцию воздушных защитников планеты и заняли важное место в жизни Перна. Они самые необходимые животные на планете. Без них нам не удалось бы выжить. В голосе Пимура зазвенели гордость и уважение.